Исход, глава 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что мои они». И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь оттоли, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда введет тебя Господь Бог твой в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Евусеев, и Гергесеев, и Ферезеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцев. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу». Пресный хлеб должно есть 7 дней, не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря, «Это ради того, что Господь Бог сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих». Ибо рукою крепкую вывел тебя Господь Бог из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь Бог твой в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все мужеского пола, раздерзающее ложесна, и все первородное из скота, какое у тебя будет, мужеского пола, посвящай Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев земли египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесна мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупай. И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел вас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близко, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Саххофа, и расположились станом Юфами в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем и ночью. Днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа.